Глава 22. Я сидела в кофейне и допивала уже вторую чашку латте. Дима не опаздывал, это я пришла раньше времени, потому что не могла усидеть дома. В зачетке у меня красовалось отлично. Первый экзамен и первая пятерка, но меня это ничуть не радовало. Вообще было плевать. Я и экзамен этот сдала, сама не заметила как. Наши все нервничали, а на меня навалилась апатия. Наверное, видок у меня был примерно как у висельника. Потому что Чернов, который славился привычкой жестко гонять студентов по всем билетам, в придачу к вытянутому выслушал мой скупой ответ и вдруг спросил, как я себя чувствую. Я только плечом повела, мол, неважно. В общем, он вернул мне зачетку и пожелал хорошо отдохнуть на каникулах. Я даже не помню, ответила ли ему что-нибудь. На автомате вышла, добрела до дома. А дома, наоборот, поймала себя на том, что меня потряхивает от нервов. Вчера вечером я перезванивала Диме, потому что наш разговор просто выбил почву у меня из-под ног. На работе я не могла ни на чем сосредоточиться, ужасно косячила, отвечала не в попад. Наташа, с которой у меня выпала вчерашняя смена, сердилась и психовала, но мне было все равно. Я думала только о словах Димы. Почему он отказался вернуться? Почему назначил встречу в кафе? Разве не проще было бы обсудить дома вдвоем без посторонних? Если только он вообще не собирался больше возвращаться. Но почему? «Господи, почему? Мы же не ссорились, ничего плохого между нами не происходило. Ему не нравилось в моей квартире, это понятно, хотя мне казалось, что в последнее время он уже привык и освоился. Впрочем, Дима такой. Если что его не устраивает, он будет терпеть до последнего. Но зато потом, если уж что решил, то намертво. Может, он предложит переехать к нему? Просил же летом. А вдруг...» У меня перехватило дыхание от одной лишь мысли. «Вдруг он хочет порвать со мной?» «Нет, пожалуйста, нет. Только не это», — прошептала я вслух. «Второй раз я этого не переживу». «Да не может такого быть», — успокаивала я себя. «Дима любит меня. Это главное. А в том, что любит, я не сомневалась. Разве стал бы он устраивать мне такой чудесный праздник, если намеревался бы бросить?» Но его голос... Он разговаривал со мной так, словно между нами ледяная стена. Этот внутренний диалог сводил меня с ума. Вот я и не выдержала, и как только освободилась, позвонила ему. Но лучше бы и не звонила, если честно. «Привет, Дима. Мы так сегодня плохо поговорили. Я весь день из-за этого гружусь и расстраиваюсь. Дим, скажи, что у нас все хорошо, но пожалуйста». Голос у меня звучал до унизительного просяще. Я сама это слышала. Злилась на себя из-за этого, но так получалось само. «Тань, уже поздно», — ответил он. «Завтра встретимся и все обсудим, как договаривались». Я терялась, не знала, что сказать. Прежде Дима всегда уступал мне во всем, а теперь отказывал даже в такой малости. «Дим, можно я к тебе сейчас приеду?» После долгой паузы спросила я и замерла в ожидании, почти не дыша. Дима тоже ответил не сразу, но его ответ меня просто убил. «Не стоит. Спокойной ночи». Несколько минут я сидела и тупо смотрела на погасший экран телефона, а потом меня прорвало. Я рыдала и никак не могла остановиться. Чуть успокоившись, кинулась проверять его вещи. Он немного перевез сюда, но почти все осталось на месте. Его футболки, белье, носки, все аккуратно лежало в шкафу. Но кое-чего я все-таки не обнаружила. Его планшета, айпода, зарядных и, главное, документов. Господи, какой кошмарной была минувшая ночь. Даже и говорить не хочется. Не знаю, как я с ума не сошла. Даже думала, если он решит меня бросить, то лучше бы сказал это сразу по телефону, не заставляя меня терзаться в ожидании, не расстегивая эту пытку. Это самая настоящая пытка. В кофейне было довольно пусто. Кроме меня, занявшей дальний столик у окна, здесь сидели всего три посетителя. Девушка чуть поодаль и влюбленная парочка. Вот на них смотреть вообще было не в моготу. И я отворачивалась к окну, заодно высматривая и гадая, с какой стороны появится Дима. Около трех у входа остановилось такси, и я увидела Диму. Весь в черном он выглядел так элегантно. Даже тросточка и осторожная походка ничуть не умаляли этого впечатления. Я поднялась и встретила его на входе. «Привет», — коснулась я его рукава, хотя он сразу же повернулся сам в нужном направлении, как только я сделала несколько шагов, словно услышал меня сквозь музыку, ну или почувствовал. «Привет, Таня». «Давай сдам твою одежду в гардероб», — предложила я. «Я сам», — отрезал он, подавив, как мне показалось, раздражение. Опять же, мы с ним раньше не раз бывали в этой кофейне, он вполне мог прекрасно ориентироваться по памяти. Хотя все равно я не понимала, чего злиться. «Вон там я заняла столик», — как можно миролюбивее сказала я. «Спасибо». Он заказал себе кофе, мне тоже хотел, но я отказалась. После двух чашек латте в меня уже ничего не лезло. Да и сама ситуация не располагала, если честно, сидеть и попивать кофеёк, как ни в чем не бывало. Дима сел напротив, но на меня не смотрел. Понятно, что видеть он меня и так не мог, но и глаз не поднимал. Сидел, подперев лоб и опустив голову. И молчал. А я так боялась, что он заговорит. Боже, никогда так не боялась, хотя трусливой себя не считала. У меня прямо внутри все тряслось от страха. И, глядя на него, я мысленно молилась. «Пожалуйста, если ты решил меня бросить, передумай. Умоляю тебя, не бросай меня». Наконец он поднял голову, как если бы захотелось посмотреть прямо мне в глаза. Вблизи я отметила, как плохо он выглядит. Бледный такой, круги под глазами, как будто болен. Я даже спросила, «Как ты себя чувствуешь?» Но он, естественно, ответил «Нормально». «А я сегодня сдала экзамен по конституционному праву на отлично», сообщила я с притворной легкостью. Господи, как жалко выглядела моя попытка увести разговор от страшного. Но Дима улыбнулся, правда, как-то печально. «Молодец. Поздравляю. Я нисколько в тебе не сомневался». Потом улыбка его погасла, и я поняла. Все. «Тань», — произнес он как будто через силу. «Я больше так не могу». «Как?» — беззвучно прошептала я. От резкого спазма в горле у меня пропал голос, но Дима услышал. «Вот так не могу. С тобой быть не могу. Нам надо расстаться». Я с болью проглотила ком. Судорожно вдохнула. Черт, лишь бы здесь не разреветься. «Почему?» «Так будет лучше». Он снова сидел, опустив голову. Я зажала рот ладонью, пытаясь совладать с собой. Наверное, если бы меня ударили ножом в грудь, мне было бы и вполовину не так больно, как сейчас, после его слов. Наконец я смогла говорить дальше. «Кому лучше, Дима? Кому? Уж точно не мне». «Значит, мне. Да и тебе тоже». «Нет». «Не плачь, слышишь, не плачь. Ни сейчас, ни здесь, ни при нем», в мыслях кричала я себе. «Дима, да что ты такое говоришь? Дима, это же я, твоя Таня, мы же с тобой, мы же любим друг друга, я же не могу без тебя». «Таня, я правда не хочу делать тебе больно, но ничего у нас не получится. Потом будет только хуже, больнее, лучше уж сразу, сейчас». «Как я буду без тебя?» — все-таки всхлипнула я, до конца не веря в происходящее. «Тебе всего 19, вся жизнь впереди, Тань». Теперь он говорил мягко, даже ласково. Словно утешал меня, как обычно и делал, когда я расстраивалась. И это казалось диким, потому что говорил он таким тоном страшные, убийственные слова. «Ты красивая, очень умная, самая замечательная. Ты еще сможешь найти настоящую любовь и будешь счастлива. Я тебе этого искренне желаю». «Я уже нашла. Я тебя люблю. Я без тебя не буду счастлива». «Это ты сейчас так думаешь. Ты просто привыкла ко мне. Ну вот увидишь». «Дима, ты меня любишь?» — перебила я его. «Скажи честно, ты меня еще любишь?» Он молчал. Боже, как долго и мучительно он молчал. А потом сказал одно единственное слово. «Прости».